«Выезжай немедленно», — отрезал Бинг. Марте было уже поздно собираться, да и в любом случае такое событие могло слишком растревожить ее. Поэтому мама осталась с Мартой, а мы с отцом поехали в Мед. Когда по Вестсайдскому шоссе мы спускались вниз, я начал распеваться, причем довольно громко. Во время краткой остановки я заметил, что в следующей за нами машине смеются. Опустив оконное стекло, я спросил, куда вы едете? Они ответили мне, в Мед. «Отлично», — сказал я, — «кончайте смеяться, все равно через несколько минут вам придется меня слушать». Появившись в театре, я был так рассержен, что уже просто не мог, да и не хотел скрывать этого от мистера Бинга, и сказал ему. Я уверен, что Карелли намеренно отказался выступать. Он притворился, чтобы посмотреть, смогу ли я за 72 часа спеть 3 оперы. Так вот, я чувствую себя прекрасно, и он еще пожалеет об этом. Как выяснилось, Карелли отказался от спектакля в 7:20 вечера, в самый последний момент. Было бы, в конце концов, не так уж страшно, если бы утром мне передали, что он не сможет петь, но ведь меня никто ни о чем не предупредил. Правда, я все-таки не был в курсе истинных причин этой ситуации. Я люблю Франка, восхищаюсь им как артистом и человеком. Позже, когда мы оба выступали в Вероне, он с большой нежностью относился к моим сыновьям. Но Карелли всегда был очень нервным исполнителем и в последний момент мог решить, что не выйдет на сцену. Все это мне совершенно непонятно и уж тем более не могло уложиться в голове в тот вечер преждевременного дебюта. Перед спектаклем, который начался на 20 минут позже, на сцену вышел помощник режиссера Оззи Хоукинс и объявил, что Карелли не может выступать. Это, естественно, вызвало большое разочарование в зале, но, добавил он, его заменит молодой певец. Зрители уже знали, кто это может быть, потому что наверняка заметили мое имя на афише, анонсировался мой будущий дебют. Спектакль прошел для меня чудесно. Тибальди была очень доброжелательна, дирижер Фауста Клео потрясал глубиной постижения веристской музыки Адриены, а лучшую атмосферу за кулисами просто трудно представить. Каждый помогал мне выступить как можно успешнее, достичь того, о чем я мечтал много лет. Воображаю, что чувствовали мои менеджеры Марианна и Джерард Симон, когда я позвонил им во время одного из антрактов и сказал, «Угадайте, откуда я говорю? Я уже дебютирую в Мед». Возможно, я выступил бы с еще большим подъемом, будь у меня 4 свободных дня перед дебютом, потому что на сцене с трудом сознавал, что происходит, пока все это не закончилось. Клево был взволнован и сказал мне несколько приятных слов. Все сработало в мою пользу, я привлек к себе внимание объявленным и необъявленным дебютами. Многие критики не были на первом спектакле, но все они пришли на второй, на котором я чувствовал себя уверенно и спокойно. В Италии, Англии и других странах. 1968-71 годы. 11 октября 1968 года, менее чем через 2 недели после моего дебюта в «Метрополитен», Марта родила нашего второго сына Альвара. Прошло несколько лет с того момента, когда Марта, впервые услышав меня в дуэте из «Силы судьбы», испытала в мой адрес некие добрые чувства. И вот теперь я готовился в первый раз выйти на гамбургскую сцену в той же опере. Прекрасным и очень подходящим для нового малыша нам представлялось имя Альвара. Второе же имя Маурицо мы дали сыну в честь героя Адриены Лекуврер, в роли которого я только что дебютировал в Мед. На следующий день после его рождения я пел в паяцах на сцене Сити-опера. Вместо конфет, которые я обычно бросал в этой постановке детям, в тот день я кинул взрослым сигары. Статисты восхищались. Вот это парень. Несколько сигар попало в оркестр и даже в зрительный зал. Мой первый сезон в Мед прерывался довольно долгими отлучками в Гамбург и некоторые другие города, с которыми я был связан ангажементом. В Мед у меня были запланированы выступления в Адриене, Турандот, а также в одном акте из Баттерфляй, он был частью галоконцерта. Около часа пополудни в день этого концерта мы с Бингом в его офисе обсуждали деликатную проблему. Через 3 недели Корелли должен был петь в новой постановке «Трубадура», но у него заболел отец, и нас одолевали сомнения, будет ли Франко выступать в этом спектакле. В тот день он уже отказался выйти в Тоске, его должен был заменить Шандер Конья, а до этого пропустил несколько репетиций «Трубадура». Я как раз согласился взять роль Манрика, когда на столе Бинго зазвонил телефон. Конья сообщал, что он не в форме и петь не сможет. Прямо из офиса генерального директора меня припроводили в гримерную. Через несколько минут мне предстояло петь свою первую тоску в Метрополитен вместе с Биргит Нильсон. К тому же спектакль транслировался по радио на всю страну.